Из осознания собственного несовершенства еще не следует, что совершенство недостижимо и совершенствоваться не надо. Достижимо все, также и любое качество духа. Каждое из них может расти и развиваться. Хорошо вообразить себя актером на сцене и выявлять желаемое качество, представляя себе, что жизнь – это сцена. Если делать это настойчиво и упорно, утверждая таким образом любое желаемое качество, то оно начнет как бы врастать в характер и проявляться в нем уже без нарочных усилий, и надо лишь время найти для исполнения намеченной роли. Сутр-атма – актер, но роли ему можно давать сознательно и в соответствии с намеченным планом. Тогда и развитие духа становится планомерным и будет зависеть уже от воли самого человека. Хуже всего предоставить его самотеку и поставить в зависимость от случайностей внешних условий. Космическая эволюция планомерна, и развивается она по схеме, намечаемой волею космического магнита. Следуя этому примеру, можно планировать и эволюцию своего духа, зная конечную цель и ступени восхождения. Или человек берет судьбу свою в свои руки, или же остается быть игрушкой ее. Игрушкою перестает быть только тот, кто решает эволюцией своего духа руководить сам своей волей. Для этого надо понять, что жизнь – это сцена, и сутр-атма – актер, и прилагать это знание на практике, поручая сутр-атме выполнять роли, определяемое и выбираемое по своему усмотрению. Внешние условия и мир окружающий являются только подмостками, на которых, каковы бы они ни были, исполняется определенная волею роль.